глава, в которой Саша Чевчавадзе перестал быть светским человеком. После обеда хозяева и гости разбились на группы. Самая большая группа тесным кольцом черкесок сгустилась вокруг Лары. Женщина, да еще такая, как она, редкостью была на фронте. Офицеры не видели здесь никого, кроме галицийских крестьянок и сестер Милосердия. Крестьянки были грязны, а сестры Милосердия успели примелькаться своими косынками, своим аптечным запахом и своей доступностью. А это настоящая дама. Кроме аромата духов, она вся овеяна также ароматом светской жизни Петербурга. Казалось, частицу этой самой жизни, такой манящей, она привезла с собой в складках своего платья, в движениях, в улыбке. Каждому хотелось быть поближе к ней, коснуться хотя бы рукавом черкески. И за право это сделать, за право поймать на себе хотя бы мимолетный взгляд ее темных, продолговатых миндалин, эти мужчины готовы были соперничать между собой, как самцы, со всеми последствиями такого соперничества. И напружинивались локти, готовые мгновенно обидеться, вспыхивали глаза. Пальцы тянулись к рукояткам кинжалов. Это чувство одинаково овладело не только кавказцами, но и русскими, и прибалтийскими немцами, всеми, кто изнемогал от желания схватить ее, эту гибкую, приятно пахнувшую гостью, схватить, как хватали амазонок кентавры, и умчаться с нею под густую тень вековых дубов, где утром была раздача подарков. Война разнуздывает и обнажает инстинкты. Самые тонкие мужчины превращаются в дикарей. В атмосфере насилия и торжества тех, кто вооружен до зубов и чьи острее отточены когти. Что такое овладеть женщиной, помимо ее желания? Эпизод. Эпизод, о котором можно будет вспомнить с приятной, самодовольной улыбкой. И Лара ощутила себя, не могла не ощутить, центром всех этих вожделений. Она читала в игре лицевых мускулов и потупленных взглядах. Это не льстило ей, но и не оскорбляло, потому что она понимала этих мужчин, изголодавшихся, здоровых, цветущих, вечно в движении, на воздухе. Это было естественно, а потому не отталкивало. Совсем другое, чем оставшиеся в Петербурге вылощенный капитан. У того это было надуманно, искусственно, а потому и противно. Один Юрочка доволен был платонической ролью пажа Лары. Этот паж был немного пьян, и как все молодые люди, которые не умеют пить и которым хмельное состояние не идет, был какой-то и смешной, и блаженный, и гордый тем, что он знает Лару давно. В этом месиве мужчин вокруг одной женщины Юрочка представлял их ей одного за другим. Ларис Павловна, корнет князь Радзивилл, ротмистр Тугарин. Радзивилл ниже ее, а Тугарин значительно выше, рослый и видный. Лара отметила, что лицо у него грубоватое, особенной грубоватостью таких же рослых степных помещиков, что в поддевках появляются на конских ярмарках. Да, поддевка, шаровары, высокие сапоги, но не купец и не барышник. И хотя не видно тонкой породы, но и по манере носить голову, и по осанке, по голосу, по всему угадывается дворянин, помещик. Так и Тугарин. В нем с одной стороны что-то степное, господское, с другой что-то кавалерийское. С такой внешностью нельзя не служить в коннице. И поэтому Тугарин запомнился Ларе, запомнился еще удалью и силой, так и веяло от него и тем, и другим, от всей его фигуры, широкой в плечах и в груди. К Ларе подошел Чевчавадзе. Ему легко было подойти. Перед ним, старшим полковником и командиром черкесов, все расступались, и никто враждебно и вызывающе не напружинивал своих локтей. он только успел обратиться к Ларе с какой-то любезностью, как перед ним вырос адъютант черкесского полка Веригодаревский. «Начальник штаба дивизии просит ваше сиятельство к телефону». Телефонная проволока была вестницей чего-то такого, что сразу вдруг изменило общее настроение. Чевчавадзе завернулся, другой, озабоченный. От его светскости не осталось и следа. Минуту назад женщина была здесь украшением, усладою. Теперь она была только помехой. Чевчавадзе сказал Юрочке: «Федосеев, отведите мадам Алаеву в Тлустемясто». А Ларе сказал: «Я очень сожалею, но мы должны прервать наше милое, беззаботное веселье. От имени своего полка еще раз благодарю за подарки и счастливого пути». Этим «счастливого пути» он подчеркнул, что они более не увидятся, и теперь ему уже не до гостей. Ларе было непонятно иного, и этот холодок, и то, что все сразу стали строгими, деловыми, и что на нее никто уже не обращал внимания. Офицеры садились на лошадей, поданных вестовыми, и уезжали. Дорогой, сидя с Ларой в автомобиле, успевший отрезветь Юрочка, объяснил: «Это, конечно, между нами, Лариса Павловна. Ночью мы перейдем в наступление и будем рвать фронт». «Юрочка, хоть бы издали, хоть бы одним глазком». Что вы, испугался Юрочка. «Ни под каким видом. Юзефович попросит вас сегодня же уехать». «Ну, куда же, Юрочка?» С отчаянием вырвалась у Лары. Она увидела себя такой бесприютной, такой беспомощной. Все было так интересно тут, так заманчиво. И вдруг... «Нет, нет, это ужасно. Возвращение в Петербург теперь такой скучный, такой ужасный, постылый и ненужный. Я не хочу в Петербург, не хочу». «Ну его совсем, этот гнилой Петербург», — согласился Юрочка. «Знаете, что я придумал? Ведь вы свободны, как ветер. В Петербурге ни с чем не связаны». «Ничем решительно», — твердо ответила Лара, вспомнив вылощенного капитана. «И отлично. Поезжайте в Киев, там бьется жизнь, там чувствуется на каждом шагу тыл. Центр киевской жизни – Континенталь. Остановитесь в нем, и вы увидите, как будет хорошо. Через несколько дней, когда мы закончим операцию, многие из наших туземцев бросятся в Киев отдохнуть, освежиться. Не выходя из Континенталя, вы будете вновь в дикой дивизии. Да и я прикачу, если останусь жив». «Глупости, конечно, останетесь». «Не глупости, война», —